Глава 30. Крах. Дейнека чувствовала себя опустошенной. Ей не хотелось ни с кем видеться, ни с кем разговаривать, никому звонить. Ужас давних событий обрушился на нее так мощно и неожиданно, что ей требовалось время все пережить. Вернувшись домой, она вывела тишотку и сразу легла в постель. Но заснуть так и не смогла. В половине десятого ей позвонил Влад. «Послушай, Дейнека!» Он был навеселе. «Я продал англичанам 4 картины». «Поздравляю». «Приезжай ко мне в мастерскую». «Зачем?» «У меня тут организовалась вечеринка». «Много народу?» «Половина уже разошлась». Немного подумав, Дейнека сказала. «Пока я приеду, остальные разойдутся». «А нам с тобой кто-то нужен?» Внутри ее боролись «да» и «нет». Она хотела к Владу и понимала, что это неправильно. Ей так нужна была поддержка, а рядом никого не было. И все-таки она сказала. «Нет, уже поздно». «Ну что же, спокойной ночи». Ворочаясь в постели, Дейнека думала о том, что вместо того, чтобы развеяться, она лежит в постели, словно колода. Склоняясь то к одному, то к другому решению, она вызвала такси. Когда Дейнека вошла в мастерскую Влада, там еще оставались гости, среди которых была Азалия и Остап Романов. На нижнем этаже царил богемный хаос, какой бывает в конце стихийной вечеринки. Среди расставленных картин – пустые бутылки, полные пепельницы и смятые пластмассовые стаканы. Заметив Дейнеку, Азалия обняла Романова и пьяным голосом сообщила. «А мы теперь вместе!» И Остап помирился с Владом. «Поздравляю! Не видели Влада?» «Он на чердаке. К нему кто-то пришел». Азалия оттолкнула Романова, обняла Дейнеку и отвела ее в сторону. «Не могу тебе не сказать. Ведь ты моя подруга, так ведь?» «Подруга», — подтвердила Дейнека. «Однако ты набралась». «Остап сказал мне важную вещь». «Какую?» «Это касается Влада». «Ну?» «У вас с Владом все несерьезно». «Надеешься затянуть его в свои тенета?» — усмехнулась Дейнека. «Не нужно, не старайся. Займись лучше Романовым. У него хорошие тиражи. По его книге снимут фильм, и ты получишь главную роль». «Глупая ты, Дейнека. Я же по дружбе». «Я тоже». Азалия развернулась и, пошатываясь, помахала рукой Романову. «Остап! Мы уходим!» Дейнека прошла к винтовой лестнице и поднялась на чердак, где располагался кабинет Влада и балкон. Дверь кабинета была закрыта, и она постучалась. Ей ответили. «Да». Она вошла и застыла, как соляной столб. В кабинете Влада в кресле по-хозяйски сидел Алехин. Дейнека спросила. «Вы?» Тот посмотрел на Влада, потом на Дейнеку, и снова на Влада. «Ты не говорил, что вы с Людмилой знакомы? Тогда зачем расспрашивал о монете?» «Больше ни слова!» Влад подошел к Дейнеке, схватил ее за локоть, чтобы вывести из кабинета. «Что ты здесь делаешь? Ты сказала, что не приедешь!» «Я передумала», — пролепетала она. «Послушай, что происходит? Зачем у тебя Петр Яковлевич?» «Я его отчим!» — воскликнул Алехин. «Но вы-то откуда друг друга знаете? Послушай, Влад, я недоумеваю. Зачем же ты так настойчиво интересовался Людмилой? Это связано с монетами? Скажи, не молчи!» Влад бросил Дейнеку и резко обернулся к отчиму. «Прошу тебя, заткнись! Как ты со мной разговариваешь, мальчишка?» Дейнека рванулась к двери, распахнула ее и побежала к винтовой лестнице. Но Влад успел перекрыть ей путь. Она развернулась и выскочила на узкий балкон. Забившись в угол, Дейнека со страхом ждала, пока Влад придет за ней. И он пришел. «Глупая! Ну, чего ты?» «Не подходи ко мне!» Дейнека обернулась, посмотрела вниз. От высоты у нее закружилась голова, и она вцепилась в металлическое ограждение балкона. «Не подходи!» «Я не причиню тебе зла!» Влад подходил медленно, не делая резких движений. «Просто хочу объяснить». «Не нужно объяснять. Я все поняла!» Одним глазом Дайнека косилась на Влада, другим на карниз. «Ты все подстроил, и ты специально со мной познакомился!» «Да нет же! Вспомни! Ты сама подошла ко мне в том кафе!» «Я рассказала тебе про Шныря! Ты ходил со мной к Благовестову!» «Все вовсе не так!» «Ты слышал мой разговор с Кротовым!» Влад рванулся и схватил Дайнеку за шею. «Не нужно! Не дергайся! Или хочешь, чтобы я помог тебе прыгнуть?» «Ты забрал золото из могилы!» — прохрипела Дайнека. «Не докажешь!» — Влад говорил тихо, будто шипел. «Даже если так, ты ничего не докажешь!» На балкон вышел Алехин и громко крикнул. «Что здесь происходит?» Влад отпустил Дайнеку, развернулся и ломанулся к двери. Он выбежал с балкона, едва не сбив с ног Алехина. Тот бросился к Дайнеке. «Вы в порядке?» Она снова обернулась, глянула вниз и сдавленно прошептала. «Да, со мной все в порядке». Алехин сам повез Дайнеку домой. Она сидела на заднем сиденье и молчала, изредка всхлипывая. «Объясните мне, что произошло?» Не выдержав, спросил Петр Яковлевич. «Прошу вас, не сейчас!» Дайнека шмыгнула носом. «Куда уехал Влад? Из двора исчезла его машина!» «Не знаю». «Вы поссорились?» Она промолчала, и Алехин снова спросил. «Это как-то связано с монетами?» Дайнека кивнула. «Боже мой!» Помолчав, Алехин сказал. «Не спешите с выводами! Мальчик так молод!» «Я не спешу!» «Прошу вас о милосердии! Даже если он совершил что-то плохое, в конце концов, Влад мне как сын! Его мать не переживет, если...» «Петр Яковлевич!» Взмолилась Дайнека. «Пожалуйста, отвезите меня скорее домой!» Во дворе своего дома Дайнека выскочила из машины Алехина, забежала в подъезд и перевела дыхание только тогда, когда за ней захлопнулась дверь квартиры. Тишотка вышел из комнаты, сел напротив и посмотрел ей в глаза. «Если бы ты знал! Если бы ты только знал!» — сказала Дайнека и горько расплакалась.